Две катастрофы. Август 2000 года. Жизнь теперь несется с такой скоростью, что мы ни на чем не можем надолго сосредоточиться. Нам нужны краткие определения, которые тотчас связываются с событиями в новостях, объясняют и раскладывают все по полочкам, чтобы мы могли двигаться дальше, успокоенные иллюзией, будто что-то понимаем. В дни, последовавшие за двумя катастрофическими крушениями, процесса мирного урегулирования на Ближнем Востоке и французского «Конкорда», армия комментаторов пыталась породить короткие, чтобы уместились на открытке, эффектные фразы, которые цепляли бы слушателя. Из двух несчастий крушение «Конкорда» с большей легкостью теряет заключенное в нем мгновенное сообщение. Оно знаменует, как сообщают нам тысячи ученых-мужей, конец мечты о будущем. В мире, где никогда не падал ни один «Конкорд», этот самый грациозный авиалайнер воплощал наши мечты о превосходстве. В новой реальности, которая все еще дымится на земле в парижском пригороде Ганнес, мы вынуждены умерить свои ожидания. Превосходство убивает. Об этом рассказывают нам фотографии. В своих самолетах, в своих жизнях, в своих фантазиях мы должны отказаться от идеи рушить барьеры. На короткий сказочный период мы превзошли свои возможности. Теперь мы снова оказались в крепких объятиях Земли. К несчастью, второе крушение, кажется, если подумать, настаивает на значении совершенно противоположном. Где бы я ни был за последнюю неделю или около того, что бы ни увидел, услышал или прочитал, постоянно возникает один и тот же вопрос. Если бы дело предоставили тебе, как бы ты решил проблему Иерусалима? И на полосах газет, и в застольных беседах, кажется, делают вывод, что старый город должен стать свободным городом, городом мира, не израильским, не палестинским, но столицей и тех, и других. Это представляется справедливым и вполне достижимым. Да, эта мысль нам нравится. Что вы сказали? Какое-то экстренное сообщение с места событий? Скорее включите CNN. О, хорошо, мы можем несколько углубиться в эту тему, если вы так уж настаиваете. На самом деле все просто. Правительство Барака уже сдалось, но правительству США нужно еще выкрутить руки Израилю, чтобы он согласился на неизбежные последствия. И да, Арафат не идет на компромисс частично из-за того, что Хосни Мубарак убедил своих главных сторонников в необходимости придерживаться жесткой позиции. Или мы получаем Западный Иерусалим, или война. Следовательно, Соединенным Штатам требуется выкручивать руки арабским государствам до тех пор, пока они не согласятся на единственно возможное решение. Видите ли, иногда люди просто должны быть выше того, что тянет их назад. Мы, они, просто должны найти это в себе, в них, чтобы выказать превосходство, потому что мир и есть мечта о будущем. И от нее нельзя отказываться. Мгновенные аналитики, таким образом, стоят перед лицом откровенного черно-белого противоречия. Если смысл крушения «Конкорда» понят верно, тогда крах мечты человечества неизбежен. Стало быть, не будет мира на Ближнем Востоке. И когда интифада вернется в более яростной форме, потому что теперь палестинцы могут сражаться оружием вместо камней, Израиль нанесет ответный удар с максимальной силой, и регион окажется на грани войны. Но если, с другой стороны, пост-Кэмп-Дэвидский, свободный Иерусалим воплотится в жизнь, он даст всем нам новую надежду и возродит идею будущего как потенциальной утопии звездного пути, где технологические чудеса, более безопасные и дешевые конкорды, наверное, конкорды для всего, являются рука об руку с общей для всех братской философией человеческих взаимоотношений. В реальности, однако, никакого противоречия не существует. В реальном мире настоящее всегда несовершенно, а будущее, по большей части, всегда территория надежды. Проблема в том, как мы все упорно желаем реагировать на новости. А это хорошо или это плохо? Что в этом есть для нас? Что скажут нам о нас самих? Или о других, с какой точки зрения смотреть, кто виноват, дайте мне пульт, давайте переключать каналы. в своем знаменитом эссе «Болезнь как метафора» Сьюзан Зонтак указывала на опасность мыслить в подобном квазимистическом ключе, например, усматривать проклятие или наказание в болезни или несчастье. Этот спор также взывает к новостям, или точнее к нынешней одержимости поиском символических значений, вынесенных в заголовки новостей событий. Новость, как мгновенная метафора, оборачивается беспорядочной катастрофой. Крушение самолета обретает обобщенный культурный смысл, или, что еще опаснее, события, подобные Кэмп-Дэвидским переговорам, толкуют и перетолковывают до тех пор, пока многочисленные отголоски и эхо не усложнят и не затемнят совершенно и без того сложный, наполовину разрешенный, наполовину загнанный в угол вопрос. Новость, как мгновенная метафора, в высшей степени эмоциональна, часто политически искажена, неизбежно поверхностна. Гнусное убийство в Великобритании юной Сары Пейн, тотемически представленное как символ невинности, которые угрожают зло, превратила часть средств массовой информации в бурлящую, жаждущую самосуда толпу. Британское правительство в числе многих в последнее время подвергалось нападкам за свою приверженность кажущемуся вместо настоящего, представлению вместо реальности, говоря иными словами, за правительство как метафору. Однако если бы сами средства массовой информации, щедрые на комментарии, провокационные колонки мнений, какими бы речистыми ни были их авторы, настолько дешевле старомодной журналистики. С меньшим рвением терзали бы новость от момента ее появления до тех пор, пока она не превращается в головокружительное, гипнотизирующее мельтешение, мы видели бы гораздо яснее сквозь завесу тумана и зеркала политтехнологов и пиарщиков. Перевела Елена Королева.